Впереди их ожидало с дюжину тяжело вооруженных людей, по большей части наделенных длинными жидкими волосами и тощими физиономиями. В руках у них были дубинки, булавы, шестоперы и балас в довольно впечатляющем разнообразии. Джон Тому даже в голову не пришло, что ничего действительно убийственного, ножей, копий или мечей при них не было. Люди полукругом перекрыли дорогу. Джон Том еще раз изучил узкий вход, который скорее походил на ловушку, чем на путь к спасению. Две трети нападающих были мужского пола, остальные принадлежали к числу дам. Ни одной приятной физиономии или хотя бы хорошо одетой фигуры. Ростом все были примерно столею, даже Каз был повыше многих. Все внимание свои ночные тати обращали на Джон Тома и Флор, их рассматривали с нескрываемым интересом. «Мы бы хотели, чтобы вы пошли с нами», объявил рослый крепкий блондин, державшийся посередине. Борода его, сливаясь с вислыми усами, словно врастала в грудь. Волос было столько, что Джон Том даже усомнился, человек перед ним или кто-либо из мохнатых. И тут необычная однородность группы дошла до его сознания. До сих пор в любой компании он обнаруживал смесь разных типов, будь то купцы, сотрапезники, моряки или прохожие. Он оглянулся назад. Увязавшаяся следом группа также рассосредоточилась, перекрывая пути к отступлению, и все они были людьми. Аналогичным было и вооружение. «Очень приятно», — ответил на приглашение Каз. «Однако у нас есть собственные планы», — говорил он от лица всех своих спутников. Джон Том небрежно перебросил Дуару за спину и взял в руки посох. «Прошу прощения, но мы настаиваем». «Не сомневаюсь», — усмехнулась Флор. «Настаиваете и гоните всякую дрянь. Набрались, небось?» Тонкая игра слов явно не дошла до ее собеседника, лишь заморгавшего в ответ. Обе группы начали окружать путешественников, обступая их с обеих сторон. С легким лязгом в руке Талеи объявился клинок. «Любой хорек, который посмеет прикоснуться ко мне, может считать себя покойником». В неярком свете масляных фонарей она показалась Джон Тому очаровательнее, чем когда-либо, но и Флора Скинтер тоже. Она застыла в позе амазонки, выставив вперед кистень и короткий меч. На зубчатом стальном лезвии поигрывал свет. «Бараны и суки, подходите и берите нас, если сумеете». «Дамы, дамы!» — укоризненно запротестовал Каз, обнаружив за собственной спиной помеху дипломатическим усилиям. «Для всех нас будет лучше, сэр, если... простите». Он поглядел на Талею и Флор, не потеряв при этом из виду своих противников. Один из них прыгнул вперед и попытался оглушить кролика короткой дубинкой. С громкими извинениями Каз отпрыгнул в сторону и выставил вперед ногу 44-го размера. Обидчик упал. «Кошмарная неловкость», — пробормотал Каз. Впрочем, извинения потонули в грохоте, с которым путешественников атаковали обе обступившие их группы. Узкая улица облегчала оборону. Подвергшиеся нападению сошлись кружком спина к спине и отбивались от супостатов, отчаянно бросавшихся на мечи и ножи. Вокруг Джон Тома мелькало оружие, слышались крики, начинало припахивать потом. Каждый раз, когда посох-дубинка находил одним концом ногу или незащищенную физиономию, Дуара подскакивала и хлопала его по спине. Он подумал, что мог бы отпугнуть нападающих небольшим волшебством, и выругал себя за то, что не подумал об этом сразу. Но теперь было уже не до песен. Нападавшие не давали ему возможности даже перекинуть Дуару на живот. Трое из них без всякого успеха пытались пробить оборону Джон Тома. Он отгонял их своей дубинкой. Скользнув под посох, один из них замахнулся булавой. Джон Том, как его учили, нажал на середину посоха и описал концом его короткую дугу. Подпружиненный наконечник черканул по бедрам личности с булавой. Ухватившись за ноги, человек взвыл и рухнул. Вдруг в глазах у Джон Тома потемнело. Он получил удар сзади и снизу. лихорадочно отмахнулся посохом и повернулся. Удар посоха пришелся почему-то мягкому, податливому. Тут зрение его, да и чувство вообще, охватил какой-то туман, а потом все смешалось, в том числе и звуки борьбы. Мысли ползли, как сквозь желе. Джон Том еще слышал крики и визг, но шум схватки уже успел отодвинуться далеко. Тонкий голосишко Толеи все еще выкрикивал оскорбления, подначивал и ругался Мадж. Флор извергала боевые кличи на занимательной смеси английского и испанского. Последним, что он увидел из-под этого темного покрывала, было звездное небо с редкими дождевыми облаками. Голубой серпик месяца меж острых крыш, поднимавшихся к небу сложенными ладонями. Он понадеялся, что молятся они за него. А потом все исчезло вместе с остатками сознания.